Глава 14. Воскресенье, 25 октября, утро. Дорогобужский район, Полибино. У немцев был год, чтобы закрепиться на подступах к Ржеву, окапываться, сажать мины квадратно-гнездовым, наматывать километры колючей проволоки. А мы все равно продрались сквозь все линии обороны. Истинно предки говаривали, нет таких крепостей, кое русскому солдату не сдадутся. А в окрестностях Дорогобужа фрицы всего 2 недели помахали шансовым инструментом, роя траншеи да накатывая бревна на блиндажи. Спору нет, танков и арты модуль нагнал дофига и больше. Так ведь и красноармейцы опыту нахватались, ого-го сколько. Бойцы-неумехи, которыми я командовал у истоков Волги, заматерели, обрели навык и сноровку бывалых воинов. И здесь, в верховьях Днепра, они стали опасной и дерзкой силой. Да и штудии даром не прошли. Я же помню прекрасно первые вылазки в немецкие тылы и то детское удивление на лицах Годунова, Якуша, Лапина. «Неужто могем?» «Могем! Еще как могем!» Я покосился на Трошкина и усмехнулся. «О чем говорить, когда вон Темка, и тот спокоен перед боем, ибо не надеется робко на удачу, даже не верит в победу, а точно знает, немцам мы укорот сделаем, враг будет разбит, победа будет за нами». Тугой взрыв колыхнул воздух, звеневший, зудевший надсадно от горячего железа. Комья сырой земли месили клубы едкого дыма, припахивавшего камфорой. Я поправил каску и крикнул: «Трогай!» Вострецов, бывший замехвода, выжал рычаги, посылая командирскую цуйку к невысокому холму в космах бурой полегшей травы. Миномета в персональной машине я не держал, но Ворона с Годуновым гнули плечи за щитками с танковых пулеметов, Максима и ДШК. «Броня крепка», — подумалось мне, — «и танки наши быстры». Трошкин скрючился в своем закутке, тетешкая попискивавшую радиостанцию. Неуверенный в строю, он совершенно преобразился, стоило ему сменить винтовку на паяльник. Даже вырос как-то. Осмелел, успокоился внутренне. Завывая, вынеслось звено мессершмиттов. Мой батальон летчики проглядели. Ярута разукрасил технику пятнами и полосами в цветах прелого сена или застарелой ржавчины, а бойцы еще и веток дубовых навтыкали с жухлыми листьями. Маскировка. «Пятый, я первый», — бубнил Трошкин. «Прием». Я натянул отеческую улыбку батяне комбата. Темка за пару недель собрал весьма приличные рации из битых телефункинов, встроил их во все взводные самоделки, в каждую САУ. Это вам не баран начихал, как Лапин выражается. С левого фланга, где наступал первый батальон, задолбили авиапушки «Маузер». Немецкие истребители хищно виражили, смахивая на грифов стервятников. Малиновые дымные трассеры с земли разорвали зловещий круг, и тут же донесся рев ДШК. Работала спарка. «Подъезжаем, товарищ командир!» — глухо воззвал мехвод. «Ага, вижу. Сбавляй обороты, Данил!» Шуструю цуйку будто осадили, а впереди вильнула старая смоленская дорога, развороченная бомбежкой. Закопченные остовы «Опелей» и «Блиц» перемежались сломанными телегами-фельдвагенами и мертвыми лошадьми. Осколки потрошили гужевой привод, вываливая сизые вороха кишок в дорожную пыль. Вчера наши штурмовики отметились, челночили на Бреющем, расстреливая немецкие колонны, словно воздавая за прошлогодний беспредел. Молотили по врагу из пушек и пулеметов, гвоздили РСами, забрасывали бомбами. «Товарищ командир!» — подал голос Артем. — «Пятый на связи!» Сквозь мягкое, весьма мягкое шуршание помех легко пробился четкий баритон Бритикова. «САУ-1 и САУ-2 на точке, товарищ командир!» «Молодец, Темка!» — мелькнуло в голове. «Слышимость на 5 с плюсом!» «Понял!» — кивнул я, будто Трошкин еще и видео устроил. «2 выстрела! Каждый и меняйте позицию!» «Есть! Конец связи!» Мои губы поползли в улыбку. Слава забыл щелкнуть, чем надо, и до меня свободно доходили глухие голоса. «Осколочным заряжай!» «Есть осколочным!» «Короткая!» «Осколочным готово!» «Выстрел!» В наушниках грохнуло и забрякала гильза. «Макарыч, рви!» «Понял! Осколочный!» «Все вышли, товарищ командир!» «Бронебойный суй, добавим!» «Бронебойным готово!» «Огонь!» По ушам ахнул выстрел. «Макарыч, задний ход!» «Понял!» «Подворачиваешь, занимаешь новую позицию!» Усмехнувшись, я свесил наушники. «Даня, давай на тот холм, где ельничек!» «Понял!» По-моему, Вострецов даже рад был, что его оторвали от нудной штабной работы и бросили в бой. Т-2, ставший командирской цуйкой, тихонечко забрался на высотку, что поднималась над насыпью над дорогой. Глянув на солнце, нет, не должно вроде отсвечивать, я поднес к глазам трофейный бинокль. Цейсовская оптика рывком приблизила линию фронта. Основательно зарыться модулю не дали. Бомберы каждый божий день устраивали налеты. Даже четырехмоторные П-8 заявлялись. Ткали ковровую дорожку по 40 ФАП-100 за раз или 8 полутонок, на выбор. Но фрицы упорно цеплялись за чужую землю. Сразу за дорогой колючая проволока поперек непаханного колхозного поля, минного поля. А дальше траншеи, блиндажи, дзоты, артиллерийские и минометные позиции. Окопались. Я повел биноклем вправо. Там дорогу пересекал овраг. Пролеты деревянного моста сгорели на той неделе, уронив подбитый немецкий танк. Можно было попробовать по оврагу? Нет, это слишком явно. Фрицы наверняка пристрелялись к балке. Мы пойдем другим путем. Прямым. Артем, вызывай Шубина. Пора. Есть. Развесистая сосенка застила мне обзор, но глухое рычание дизеля ласкало уши. И вот за бахромой хвои обозначился приземистый и широкий, почти квадратный лом. Наша вундервафля. Я горделиво улыбнулся. Идея использовать подбитый КВ зашла на ум сразу, как только я увидел этого гиганта с огромной несуразной башней. Было видно, что на КВ охотились. Для начала фрицы перебили ему гусеницы, и тяжелый танк превратился в недвижную стальную крепость, огрызаясь из мощной гаубицы. Вот тогда-то и подкатили парочку «Ахт-Ахт», расстреляв Клима перекрестным огнем. Снаряды разорвали лоб башни, изувечив орудие. Но дизель даже не поцарапали. Помню, как я кружу вокруг угрюмого колосса, борясь с искушением, а потом плюнул на все и кликнул парней. Мы облепили КВ, как лилипуты Гулливера, натянули гусеницы, скинули башню, 11 тонн, но не бросили ее, а отрезали заднюю часть и приварили на погон. Кормовая дверца стала верхним люком. Навесили на борта защитные экраны из броневой стали, упрятав гусеницы, а спереди прицепили минный трал. Для него-то все и затевалось. Как сказанул Закомолдин, Павел Ломов погиб, но дело его живет. А уж кто окрестил наш тральщик ломом, история умалчивает. Артем уверен, что традиция от него пошла. Это же он выписал на борту танка размашистыми белыми буквами «За Пашку». «Товарищ командир, большой на связи!» Первый слушает. «Мы готовы!» Чувствовалось, что Синицкий, командир танка, сильно волнуется. Или просто запыхался. «Отлично! Видишь на дороге остатки автобуса?» «Вижу, вижу! ЗИС-8, кажется! Вот мимо него и шуруй!» «Есть!» Рокача лом одолел невысокую насыпь и выбрался на дорогу, задев хрупкий костяк сгоревшего автобуса. Тральщик пластался, удерживая на весу трехсекционный каток. Он словно подползал к минному полю, грузно покачивая тяжеленной рамой. Но не сравнить же с башней МТ-1. Да и минный трал не на горбу вести, а спереди катить. Так что облегчили мы жизнь 600-сильному дизелю в прямом и переносном смысле. Первый вызывает пятого. Пятый слушает. «Беглый огонь под зотом!» «Есть!» «Постоянно менять позицию, маневрировать и стрелять из укрытий!» «Есть!» Обе самоходки заворочились за дорожной насыпью. Выстрелили дуплетом и покатили вдоль дороги, скрываясь по рубку. Немцы ответили шквальным огнем, выцеливая в основном танк-тральщик. Но тот пер вперед с невозмутимостью носорога. Натянулась, выворачивая колья, и лопнула колючая проволока, а минный трал, громыхая, покатился по оплывшим бороздам пашни, зараставшей травой. Первая мина жахнула несерьезно. Блеснул огонь, рванулся крутящийся дым. Немецкий снаряд, нащупав бывший КВ, ударил по броне скользом, рассыпая синие искры, и срикотешировал, красиво взорвавшись в воздухе. Плотное белое облачко вспухло, клубясь и тая. «Против лома нет приема!» — расхохотался Воронин. Пара мессеров набросилась на тральщик сверху, окатывая его очередями. Но тут уж у моих терпение кончилось. Не таясь более, они открыли огонь из душек. 3 или 4 очереди сошлись на брюхе худого, вздумавшего набирать высоту. Мне было хорошо видно, как пули крупного калибра дырявили и терзали дюраль. Мотор у мессера заглох на подъеме в горку, самолет плавно опрокинулся, слетая к земле. Из пробоин в фюзеляже рвался дым, уже перебегал огонь. И вот утробно хлюпнул бензобак, растекаясь с жидким пламенем. Крылатая машина рухнула горящим крестом, накрывая собой противотанковую мину. Взрыв четвертовал истребитель. Ведомый или ведущий, оставшись в одиночестве, мигом передумал воевать и потянул на родной аэродром. «Маневр! Скрытность!» — дополнил я в эфир, сам себе напоминая тренера, переживающего за команду. Признаться, покусывали меня опасения, покусывали. Что скажет комдив на мои неуставные инициативы? Да он вполне мог голову мне открутить и сказать, что так и было. Но тишина. Сочтя молчание за одобрение, я распоясался, перенимая пусть и вражеские, но полезные обычаи. У меня в батальоне каждое отделение строило бой вокруг пулеметчиков, а каждый взвод обеспечивал и развивал успех миномета или самоходки, ибо в этом крылось здравое и понятное смысловое ядро. Даже всей ротой не настреляешь столько, сколько натворит один меткий снаряд или меткая мина. Порошин, Быков, Мохов приняли новый порядок не сразу, но, разобравшись, свято уверовали в мою непогрешимость. До смешного напоминания мне соратников какого-нибудь удачливого древнерусского князя. Ведь дружина шла за таким не в силу дисциплины. Просто бойцы были твердо уверены, что сами боги на стороне их вождя. А вот товарищ Туркин из 6-й роты сомневался в полководческих талантах бывшего политрука. Даже, говорят, подтрунивал над моими стратегемами. Спрашивается, как убрать человека помеху? Ответ — повысить. Помню, комполка хихикнул, подмахивая бумаги. Теперь Туркин вышел в начштаба 2-го батальона, а новым ротным я поставил лейтенанта Рощина, толкового парня из студентов мехмата. Вдруг спокойное течение мыслей запрудило знакомое ощущение нервного взрыва, настолько пронзительное и тягостное, что мне еле хватило сил выдавить: «Данька, жми, жми!» Вострецов исполнил приказ, не думая. И вело его не служебное рвение, а доверие. Мотор трубно взревел, гусеницы зазвенели, и командирская машина скатилась с высотки, тормозя о хвойные деревца. Секунду спустя прошуршал снаряд. Он подорвал макушку холма в том самом месте, где Цуйка только что урчала на холостом ходу. Бледный Годунов забормотал, взглядывая на меня. «Из-под самой косы!» «Бывает!» — буркнул я и резко скомандовал. «Поехали!» «Куда?» — вылупился Вострецов. «В атаку!» Нервы мои расходились. Приближалось самое неприятное. «Товарищ командир! Синицкий докладывает, проход готов!» «Батальон! Слушай мою команду! Как на учениях! Газуем и прорываемся к немецким окопам! На всей скорости! Пулеметчики и автоматчики, вести беспокоящий огонь! Вперед!» Мои танчики выпрыгивали на дорогу, как чертики из коробочки. С разгону проскакивали обочину и неслись по следам лома. Немало мы синтетического бензину сожгли, отрабатывая такой прогон. Зато никакой суматохи. Все знают свой маневр. «Тема!» — крикнул я, смежая веки. «Меня не вызывать!» Трошкин кивнул, оборачиваясь, и последнее, что я увидел, блеск благоговейного восторга в его глазах. Давненько, давненько мне хотелось вот так, в разгар боя, отрешиться от земного, погружаясь в нереальный мир, видимый не глазами. Я до сих пор не мог прочувствовать весь свой батальон. Одна восьмая рота горела ментальным сиянием, переливаясь грудой раскаленных угольев. Пятая рота и пулеметная больше напоминали затухавший костер, а вот шестая отзывалась лишь редкими огоньками. Рыхлый, получается, эгрегор. Но вот в бою, когда пропадали все посторонние мысли, зато раскрывались инстинкты, батальон обретал мощное единство, пламенея высшей общностью. Да и темная вражья сила проявляла себя вовсю, накаляясь, труся и сатанея. Зачастили пулеметы, строча по амбразурам, выцеливая стрелков в траншеях, а я лишь крепче жмурился, стеля морок. Отвести глаза всем фрицам не смог бы и взвод экстрасенсов. Да и зачем? Пускай стреляют. Палят изо всех стволов. Только с перелетом. Гулко толкая воздух, ударили немецкие пушки. Наши самодельные БТРы мчались, швыряясь комьями земли. Попасть по таким шустрым целям можно лишь случайно. Зато в борт с 200 метров даже осколочный подобьет любую Цуйку. Уф, сработало. Снаряды усвистали, перелетая колонну, и вздыбили землю в добром километре левее. Я широко открыл глаза, возвращаясь в реал. Прошли. Пашня, сдобренная вопами, осталась позади. А под гусеницами командирскую машину тряхнуло на окопе, и пулеметчики мигом зачистили траншею. Очереди ударили зло и хлестко. Только я хотел кликнуть минометчиков, как те и сами открыли огонь. Захлопали выстрелы, рассыпая мины, и вскоре за сквозящими рощицами, за свежими блиндажами поднялась стальная пурга, заметая калеными осколками живую силу противника. «Порошин, вали артиллеристов!» На гаубичной позиции затарахтели ППШ. «Бритиков! Влево 1, 10, перелет 200, разрыв, юг 300, запад 250. САУ мигом скорректировали огонь, и за голыми деревьями заблистали огни попаданий. От Цуйки восьмой роты с холодной методичной яростью уничтожали блиндажи и дзоты. Вот броневик, выполненный из клепанного чеха, замер посреди развороченного гусеницами окопа, и очередь крупнокалиберного пулемета отворила дверь, порубив ее в щепки. Тут же бахнул ампуламет, засылая в блиндаж стеклянную сферку с кошкиной смесью. Мигом полыхнуло, дохнуло жаром и копотью, и тонким поросячьим визгом. «Шмались, шмались! Deutsche Schwein!» — выцедил Годунов. «Товарищ командир!» — голос Артема подрагивал от напряжения. «Танки! Много! Якуш насчитал 20. Вызывай комполка!» Я оглянулся. Первый батальон бодро топал по дороге жизни, проложенной тральщиком. «И пусть поторопит второй батальон! Им что там, особое приглашение нужно? Передашь Салову, чтоб подтягивал арту, вызывал штурмовики. Нам одним не разорваться!» За моей спиной, словно подгоняя роты первого батальона, катилась САУ Бритикова. И это все, что у нас было противотанкового. Ну, почти. «Быков, веди бронебойщиков!» «Есть!» Я присел на скамью, обтянутую брезентом, и откинулся на железный борт, стукнув каской. «Занимаем места, ребята!» Мой голос прозвучал устало, и мне пришлось тут же ухмыльнуться, хоть и на силу. Спектакль обещает быть интересным. Мы выбрали позиции на возвышенности, что эдакими холмистыми бастионами выдвигались на небольшую бурую равнинку. По виду топкую низменность, что укатывалась к югу пологими увалами, похожими на огромные кочки. За такими не скроешься. Но уж если выехал на плохо различимый верх, то сразу становишься мишенью. Слева и справа низину охватывали лесные чащи, примыкавшие к нашим позициям. Ну, это пустяки. Хватит пары пулеметов, чтобы прикрыть фланги. А мы еще и пушченки подкатим, чтобы немецкой пехоте жарче стало. Фрицы, в принципе, могут выйти нам в тыл восточнее, за лесом. Но для этого надо сломить сопротивление 718-го полка танковой бригады и несколько артиллерийских батарей. Если враг и сможет реализовать столь печальный для нас вариант событий, то далеко не сразу. Салов мужик опытный, легко не сдастся, а приказ «ни шагу назад» у него в крови с 41-го. Комполка, если и отступит, то лишь на загодя подготовленные позиции, лишь бы вымотать противника бесконечными штурмами. Остается лишь один путь для контрнаступления. Вот это самая равнинка. «Боря!» — старший адъютант нарисовался тут же. «Выдвигай посты поглубже в лес и напряги связистов. Пусть хоть телефоны протянут. Нам нежданные гости с опушки ни к чему». «Понял!» — кивнул Шубин. «И шли разведку. Танки я жду. И сколько их сюда прикатит, увидим. Меня больше беспокоит немецкая арта. Если они выставят гаубичные батареи за лесом и будут нас обстреливать. «Может, сразу и минометчиков отправить?» — задумался Борис. «Прорядить возможных артиллеристов?» — почесал я за ухом, изображая великого стратега на привале. «А давай! Только чтоб без шуму, без пыли. Обнаружат, если артиллерийские позиции. Пускай ждут в засаде. Тогда и радиста с ними отправь». «Понял. Действуй, а я к Бритикову». Наши пушкари дружно работали лопатками, громоздя глинистые валы. Даже на холмах земля сочилась болотной влагой. В окопах хлюпало под ногами, но хоть какая-то защита. Правый фланг Бритиков укрепил батареей «Ахт-Ахт», а брошенный немецкий блиндаж превратил в склад боеприпасов. Ящики с длинными 8,8-сантиметровыми снарядами лежали штабелями, ожидая кровавого действа. Артиллеристов не хватало, поэтому пехотинцы из 5-й и 6-й рот подрабатывали подносчиками. В траншеях было людно. Обслуги для орудий 8-8 хватало. «Слава!» Бритиков, вспотевший, весь в земле, резво подбежал, бросая ладонь к пилотке. «По-вашему, вольно, вольно. У тебя тут 4 пушки?» «Нет, товарищ командир, 5!» — похвалился Летеха. «Ух ты!» — задрал я брови. — А где пятая? — А вон в сторонке. Держим против авиации противника, товарищ командир. — Молодец. А я как раз хотел предупредить насчет Люфтваффе. — Ну ладно. А левый фланг? — Там 75-ки и 50-ки, товарищ командир. Снарядов много натаскали. Старшина Ходанович их на прицепы грузит и цуйками буксирует. Не знаем, куда девать уже. — Ничего. Скоро узнаете. Усмехнулся я. «Ладно, командуй давай». «Есть!» На душе стало поспокойнее. «А что, позиции хорошие. Укрепили как могли. Наступающих встретим с почетом». «Быков, цуйкер расставил?» «Да, товарищ командир, прикрыли». «Тогда вот что. Давай-ка пулеметчиков в левый лес. Скажешь, чтобы оборудовали себе сразу несколько позиций и отсекали пехоту. Только пусть не дожидаются, пока их танк раздолбает. Сразу нырь и в гнездо по соседству». «Понял, товарищ командир». «Вот теперь точно все. Ждем-с». Бой начался с артподготовки. Немецкие гаубицы забухали, скрытые лесом, и здоровенные 15-сантиметровые снаряды начали валиться метрах в 200 от наших бастионов, выше деревьев забрасывая комья земли и черную слякоть. Потом огонь сместился южнее и к западу. Взрывы валили деревья, кололи стволы в щепу. Без корректировки никакого толку. Арт-налет прекратился так же внезапно, как и начался, зато прорезались разрывы мин. Наши удобряли позиции немецких артиллеристов. «Ничего», — заулыбался Зюзя. «Коли танки пойдуть, немцы стрелять перестанут, чтоб по своим не попадать». «А як же», — ухмыльнулся я, поднимая бинокль. «Ничего и никого. Километрах в 4 к югу равнинка загибалась к востоку, обходя болото. Оттуда и стоит ждать незваных гостей». «Танки!» Из недр цуйки донесся взволнованный голос Трошкина. «Товарищ командир, разведка передает, танки пошли! Не меньше роты!» «Понял!» — крикнул я. «Держи связь с полком! Летуны нужны!» «Есть!» Даже в бинокль не различались детали. «А нет, серые коробочки справа с длинными орудиями. Четверки, значит». «Не стрелять!» — донесся голос Бритикова. «Огонь по моей команде!» «Товарищ командир!» — забурчал старшина Ходанович. «Ну чего вы? Вон же ж стереотруба есть. Чего высовываетесь?» «Разговорчики в строю!» — ответил я ворчанием, но бинокль опустил и с приступочки слез. Телохранитель нашелся. В немецкую стереотрубу открывался все тот же тревожный вид. Танки наступали, и уже просматривалась серо-зеленая мошкара. «Идуть, хренодеры!» — выцедил Лапин, оглаживая диск ППШ. «Сами на кладбище явились», — ухмыльнулся Антаков. «Осталось схоронить». Первыми нервы не выдержали у немецких танкистов. Пушка тройки словно выдала огненный пузырь, и вскоре докатился приглушенный дальностью грохот. Снаряд рванул с недолетом, разворошив сухой торф на увале. Еще и еще били осколочные, пока не получили ответку. «Огонь!» — мощно рявкнула «Ахт-Ахт», усылая гостиниц в цель. «Так их!» — крякнул я, вжимаясь в резиновый нарамник. Бронебойный калибром 8,8 сантиметра угодил под башню четверки. Сорвать с погона не сорвал, но перекосил. Тут же зачастили пулеметы с опушки, подчищая пехотные цепи. Немцы заметались. Один из танков вступился за своих, разворачивая башню к лесу. «Бабах!» — как мы говаривали в младших классах. Болванка прошибла броню, и весь запас снарядов слился в едином порыве. Башню снесло, а из-под нее забило яростное пламя, выжигая все живое и неживое в тесной скорлупе корпуса. «Готов!» Рявкнули две пушки с левого фланга, но их выстрелы были не столь эффективны. Осколочным смело парочку гренадеров, а бронебойный распустил гусеницу Т-3. Мехвод сообразил не сразу, танк забуксовал, зарываясь единственной гусянкой и разворачиваясь бортом. Пальнула 7,5-сантиметровая пушка, стреляя, как по мишени на учениях. Снаряд вошел обездвиженной тройке в борт, расколачивая движок. Бронемашина мигом задымила, отравляя воздух клубами черного чада. А вот и огонек вырвался. «Воздух!» Я резко вскинул голову, сдвигая фуражку на затылок. Над лесом, прокручивая пропеллерами редкое облачко, плыли юнкерсы 88. Один впереди, два сзади. С неба валился металлический гул. А скоро посыпятся бомбы. Хлесткий выстрел «Ахт-Ахт», чей ствол круто задирался в небо, нарушил чинность авианалета. Снаряд разорвался точно посередине строя бомбардировщиков. Воздушной волной качнуло крайний из ведомых. Вряд ли самолеты сильно пострадали, но вот мужество пилотов обнулилось. Ведущий заворожил, распахивая бомболюки над лесом, чтобы облегчиться и потянуть к югу, на родимый аэродром. Ведомые поначалу продолжили выполнять боевое задание, но второй выстрел зенитки оказался метче. Взрывом «Юнкерсу» переломило крыло, и бомбовоз отдался на волю земного притяжения, рухнув в лес, где как раз начинали рваться авиабомбы, сброшенные ведущим. Второй ведомый счел это знамением и пошел в разворот, опорожняя бомбоотсек. В лесу как раз рванул упавший бомбовоз, и тут же посыпались фугаски, щепя стволы уцелевших деревьев, начиняя их осколками, скашивая подлесок. «Берегите лес, наше богатство», — сказал я со вкусом. Парочка Ил-2 пронеслась над нашими позициями, покачав крыльями, но танки не тронула. С тяжким, позванивающим воем штурмовики прошли по над лесом, забирая к югу, и больше мы их не видели. Там же позже. После полудня утренний азарт пригас. Никто из моего батальона не являл чудеса массового героизма. Мы просто выполняли очень нужную, очень тяжелую и грязную работу. По мне, так готовность к подвигу отдает склонностью к суициду. Сдохнуть проще всего, а на войне нет ничего легче, чем пополнить собой списки безвозвратных потерь. Но зачем? Тебя же учили родину защищать. Ну так покажи, как это делается. Изничтожай врага и помни, уход в поля вечной охоты сродни предательству. Ведь без твоей огневой поддержки худо придется однополчанам. Противник, не убитый тобой, принесет смерть товарищу. А посему гори, но живи. Мы пока что отделывались малыми утратами. Убитых совсем немного. А среди моих друзей и вовсе никого. Мне, конечно, малость стыдновато за то, что я разделяю личный состав на тех и этих. Но я обычный человек, а не гомункулус, живущий строго по правилам. «Иван!» — Годунов подбежал и отдал честь. «Хватай свой взвод, прогуляемся в лесок». «Есть!» — заулыбался сержант. Особой нужды в прогулке не было. Я просто застоялся без живого дела. «Разве Бритиков не знает? Без меня, как вскрывать консервные банки. А осуществлять координацию и Шубин способен. И тот же Зюзя». Ровно в час взвод построился, и мы вышли. Воронин и Якуш тащили на плечах МГЧ. Косинчук шагал впереди, бдительно глядя под ноги. А то мало ли. Но вопы нас миновали. Совсем рядом за молодым ельником скрежетали и лязгали немецкие танки. И в механических шумах таяла резкая человеческая речь. «Ходят тут», — зло выговорил Лапин. «Доходятся», — обнадежил я его, заворачивая в чащу. Мы вышли вереницей на обширную поляну, посреди которой догорал сбитый «Юнкерс». Земля была изрыта воронками, а дерево устояло лишь одно, да и то ободранное осколками. Стволы торчали обкорненные и обломанные на разной высоте. Сучья, ветки, ошметки коры устилали всю поляну и кое-где тлели, заглушая вонь смолистым духом. «Осторожно!» — предупредил я. «А то вдруг какая железка не взорвалась!» «Да нет, вроде». «Пошли!» По вьющемуся проводу мы выбрались к минометчикам. «А мы это...» — растерялся взводный. «Обратно? Мин нет!» «Топайте, топайте!» — улыбнулся я. «Иван! Вроде к тылам вышли». «Надо проверить, товарищ командир». К востоку мы повернули. выйдя на забытую тропу, и вскоре достигли давешнего ельничка. Поле битвы открывалось за крайними деревьями. Чадящие танки, тушки подстреленных или посеченных осколками фрицев. Тройки обозначились в полусотне метров к северу от нас. За бронированными панцирами хоронилась пехота. Со спины — болванчики в одинаковых касках. Неожиданно пальба участилась. Танковые орудия громыхали вперебой. Грохот ходил волнами. Но и ответный огонь резко усилился. Было похоже, что Бритиков задействовал всю батарею «Ахт-Ахт». Порой снаряды шуршали с перелетом, без пользы разрывая землю. Но чаще всего впивались в броню стальными жалами, и тогда накатывался грохот, обдавая теплой воздушной волной. Немцы дрогнули. Пехота побежала назад, суетливо стреляя из винтовок куда-то в северном направлении. А танки дали задний ход. Боялись, гады, разворачиваться. Корма всегда слабее бронирована, чем в любой проекции. «Огонь!» — бросил я, вскидывая ППШ. Сухие трески очередей слились, и фрицы задергались, забегали, теряя голову, не разумея, где враг. Рявкнул фельдфебель, внося сумятицу в следы прусского порядка. Но это не помогло. Три пули подряд впились унтер-офицеру в грудь. «Уходим!» — скомандовал я. «Немчуры тут с батальон. Пугануть можно, но биться просто убийственно. В буквальном смысле. Мы вовремя отступили, с удовольствием прислушиваясь к воплям раненых, и по дуге вернулись на позиции. Прогулка удалась. Часов до трех немцы вяло маневрировали. Танки, которые на ходу, укрывались за подбитыми собратьями, а пехота то ли залегла, прячась по воронкам, то ли засела в лесу. Я сильно не радовался. Противник, надо полагать, ждал подкрепления, но в бою любая передышка на пользу. Мы подтянули боеприпасы и уволокли с позиции разбитую «Ахт-Ахт», перевязали раненых и схоронили убитых. А Симонян накормил всех кулешом. Что за радость похлебать горячего, знает лишь тот, кто сутками отражал атаки, не имея времени даже забинтовать раны. Тонус у всего батальона мигом достиг нужной высоты. Лапин к месту выразился. «Вот, теперь можно и с голодными повоевать». А в четвертом часу, если верить моему зениту, немцы снова пошли в атаку. Вдалеке, возле самых болот, разворачивались грузовики, волоча на прицепе пушки, а мимо них, словно прикрывая собой, катилась колонна Т-3. «Танки!» — крикнул Трошкин. «Много! И самоходки! Артштурм!» «Подъем!» — закряхтел я. «Вторая часть марлезонского балета!» Из газеты «Красная звезда». Действующая армия. 24 октября. Днем и ночью над Волгой и городом разносится грохот гигантского сражения. Враг беснуется, спешит. Первые заморозки подгоняют его. Немцы, подтянув новые войска, бросили в бой до двух пехотных дивизий и несколько десятков танков. Но защитники Сталинграда упорно отстаивают каждый рубеж. Они устилают подступы к городу и улице его трупами немецких солдат и офицеров, защищая честь своей родины.